Как же они в прошлом будущем небывшем ухитрились гоблинов свергнуть? Пусть даже не сами по факту, но участвовали. Или Том Вальдемарт был все-таки не такой уж и марионеткой Дамблдора, сумел что-то сделать, провести очистительные ритуалы, сейчас уже и не скажешь. В теории-то можно, если члены многочисленного рода начнут сами на алтарь ложиться, во имя искупления грехов предков, то оставшиеся в живых могут и очиститься. Но это в теории. На какое-то время во мне взял верх ученый, я начал проводить мысленные расчеты, могло не могло, к кому бы обратиться за информацией. Минут на 10 завис, выстраивая гипотезы и способы доказать или опровергнуть их. Это, показываю на перерожденца, уже отсечено от их. Ковина, разумеется, с холодком, как можно спрашивать такую очевидную вещь, отвечает Третьяк, первым же делом. А Монары и миры смогли отсечь, вот чего нет, того, славянин разводит руками, ломать теперь защиту будем. Эта погонь фактически бессмертна, а нам такое, сам понимаешь, бессмертно, говоришь, оценивающе смотрю на Николаса Альбуса и кривлюсь в усмешке, а почему бы нам не сделать его по-настоящему бессмертным, по подобию алтаря запитать, вижу, что не понимают, так что беру одну из многочисленных школьных досок и мелок, начиная рисовать для наглядности. Алтарь, это ведь по сути, либо разовое вливание в камень силы, после чего многочисленные поколения рода переделывают эту силу под себя, так, либо напротив, многочисленные поколения запитывают камень силой. Ну, начал один из кельтов. В общем, перебиваю его, без подробностей. Так, и вот, источник силы есть, почему бы не запитать защиту прямо от него? Это тянет силу из замкнутых на него миров. Криво, косо, но тянет. Отобрать если и сможем, то с большим взрывом. Верно, ага, Том уже сообразил суть моей идеи. Вечный двигатель из него не получится, но как источник силы на сотни, если не тысячи лет, вполне. Только куда его? Да сюда же, в Хогвартсе приспособить. Да, слишком мощный щит получится, спору нет. Вот только если поставить его щитом, да замкнуть на тебя, все, битва за Хогвартс окончена. А это сильно, Том лихорадочно перебирает все плюсы и минусы предложения. Собственно, минус всего один, как воспримут мою идею союзники. Все-таки слишком сильное перетягивание одеяла получается. Теперь вам, обращаюсь к союзникам, не спорю, для одного гонта это слишком жирный кусок, потому предлагаю сделать замок плацдармом для нашего наступления. Эти же твари как планировали, закрыться на Альбионе и гадить. А как они смогут это сделать, если Хогвартс будет под контролем Тома? Это же одна из ключевых точек острова. По аналогии с рыцарским замком, быстро заговорил ректор Керсиди, это как находящийся в осаде замок, одна из внутренних башен которого захвачена. Поддерживаю. Кельтам будет достаточно того, что Хогвартс перейдет под контроль наследника, так что большая часть планов претендентов в боги будет как минимум сильно осложнена. Славяне, думаю, они сами найдут, как компенсировать уход такого трофея целиком в чужие руки. Принципиальное согласие есть, выдавил один из славян, переглянувшись с остальными, но только принципиальное. А у островитян привычка есть, за русский счет, Виллис, он же Волос, бог скота, крестьянский бог, но одновременно он покровитель поэзии, а его сыновья Вилеты считаются образцовыми воинами-богатырями. Есть также данные, что некогда этот бог был еще и правителем подземного царства, не злым, если что, просто должность такая. Волх, бог-оборотень, волк, прародитель волчьих воинов. Можно также назвать его богом пластунов, поединщиков. 61 глава. В попыхах. 61 глава. В попыхах. Принимать решение нужно было быстро, поэтому вывел с покрывалом вероятности нескольких славян и кельтов, отправившихся обсуждать конкретные условия со своими старейшинами. Почти все оставшиеся вместе с Томом начали подготовку к грядущему восстановлению наследника в правах. Спешно, да была некоторая опаска, что союзники запросят за отказ от доли в вечном двигателе, но в общем-то небольшая. Сейчас как раз тот случай, когда работать на доверии лучше всего. Все присутствующие неизбежно войдут в эпос сразу нескольких народов, уровень-то намечается посильней, чем при гибели Атлантиды. Ну и я, как фактор сдерживания, некоторый пиетет, который славяне и кельты питали к сидам, был в данном случае на руку. По крайней мере, гонта вряд ли будут обманывать явно, от меня им явно что-то нужно, а я его друг, остерегутся. Хотя и в пределах порядочности можно наворотить много чего в свою пользу, но тут уж никак, отправив очередного дипломата, возвращаюсь назад. Фламмель, который еще и Дамблдор и кто-то там еще, висит над алтарным камнем, прямо в воздухе. Прислушиваюсь, так и есть. Он тоненько хрипит, воет на одной ноте, безостановочно. Ну да, тут захрипишь, когда нервы растянуты на десятки метров в стороны, напоминая странноватую паутину. Такая же паутина из венной артерии, из кишок и внутренних органов. Нервы, потому как малейшее дуновение ветерка или пылинка причиняет им боль. Боль тянет силу из миров маноров, подвластных Фламмелю, на лечение. Силы этой расходуются на порядки больше, чем нужно, но не впустую, а сливаясь в накопители алтаря. Вены и артерии образуют трехмерные рунные схемы. Там много всякого накручено, но в основном, помогают тянуть силу из миров Фламмеля, и не дают перерожденцу пользоваться ей. Ну а внутренние органы просто для наглядности, этакая страшилка для потенциальных врагов рода Гонт и рода Слизерин. И вроде как медицинские эксперименты можно будет проводить. Рис Абдеффит сидит в странноватой позе, как уже знаю, переговаривается с Керсиди. Техника эта крайне несовершенна и позволяет передавать разве что смутные образы. Зато пространство почти не играет роли, это надо же, передавать хоть что-то в другой мир. Немного помог ритуалистам, подготавливающим Хогвартс к принятию наследника. Основная нагрузка ложится как раз на них, Том еще несовершеннолетний, и из-за этого схема становится сложнее в разы. Сложно слишком, нервно чешу заостренный кончик уха, много слишком на донорской силе. А как иначе-то? Пожимает плечами мастер Славен. Иначе, хм, погоди, вертится что-то. Есть, жениться нужно Гонту. Да я в общем-то и не против. Даже двух девушек подходящих присмотрел, отзывается Том, но не рано ли, магического совершеннолетия не зря дожидаются, не зря, но смотри, силы в Хогвартсе накоплено до изумления много, а в дело пойдет в лучшем случае пятая часть, так, ну, большая часть силы уйдет на щит, как раз потому, что ты несовершеннолетний, энергетика у тебя почти, но не дотягиваешь, а если ты успеешь жениться, причем желательно здесь же, в алтарном зале, здесь же зачать детей, понимаешь, хорошая идея, подхватил мастер Славен, поправки сюда внести и сюда, на трехмерной иллюзии, мерцающей перед нами, начали меняться линии и значки, я более-менее улавливал суть чужой школы, пытаясь разъяснить ее тому, неплохо можно будет сделать так, чтобы сила не уходила впустую, ты пока не ступил в права наследника, но если женишься и зачнешь своих детей здесь, то автоматически становишься владельцем замка, по праву крови и по праву силы, вроде как завоеватель, который имеет еще и родственные права, это еще не наследник, но уже фактически владелец. По идее, после всего этого при наследовании, сила Хогвартса не будет уходить впустую, в пространство, подхватил один из старейшин Керсиди, а будет идти на оформление права владыки в право наследника. Как-то запутанно получается, пробормотал Том, чуть ли не юридическая казуистика, еще как запутано, с воодушевлением заорал Славен, тут столько интересного, вижу, что у Тома голова идет кругом, перевожу, кривлю губы в ухмылке, друг ухмыляется в ответ, если ты женишься и зачнешь детей здесь, в алтарной зале, то Хогвартс твой, не мир Манор, его дополнительно, но сам замок, затем уже, опираясь на фактическое владение, на которое я могу претендовать по праву крови и праву силы, закивал Гонт, да, так вот опираясь на фактическое владение Хогвартсом, ты можешь востребовать наследие, как фактически совершеннолетний, женат, дети есть, пусть даже только искорки в животах у жен, старший в роду, замком владеешь, Хогвартс по идее, но это мы сейчас подсчитаем, должен при этом не только признать тебя своим хозяином, но еще и дать силу для твоего взросления, что ли, магически вырастешь, короче говоря, а как магически совершеннолетний, имеющий жену или жен тебе видней, и детей, ты легко становишься уже официальным наследником рода Гонт. Дальше совсем просто, кивнул Том, как наследник рода Гонт, да еще и с поддержкой Хогвартса, я вступаю в права лорда Гонт, ввожу туда семью, и после этого уже род Гонт заявляет свои права на наследие Слизерина. Так, именно, получается ступенчатое, постепенное вхождение в права. Лично тебе риска никакого, разве что при становлении совершеннолетним больно будет, сила слишком резко, сам понимаешь, жених согласен, осталось только уговорить невесты и их родственников, нервно пошутил Том. Ситуация и правда срочно жениться было не так-то просто, пусть даже потенциальные невесты уже присмотрены и ведутся осторожные переговоры с родами, а теперь срочно надо, еще вчера, Подозреваю, что из-за спешки договор с родом или родами будущих жен будет сильно не в пользу Гонта. Но, впрочем, иного выхода ни он, ни я не вижу. За получение вечного двигателя Том и без того сильно задолжал сразу кельтам и славянам. Да и Хагвартс они помогают взять на меч, пусть даже планируя использовать его для своих целей. Так что еще и срочная женитьба. Нет, сильнее определенного уровня стружку все равно не снимут. Просто теперь родители невесты или невест влезут каким-то образом в дело с долгами Томаза двигатель. А как и каким образом делить будут славяне, сами разберутся. Началась суета с вестниками, проводом дипломатов с помощью покрывала вероятности и тому подобных вещей. Поспешаем медленно, стараясь не допускать суеты, более-менее получается. В итоге получено согласие на брак Тома с двумя славянскими девушками. Правда, это были не те, на ком он планировал жениться. Нормальные кандидатуры, нервно сказал парень, я все равно их никого лично не знаю. Чуть похуже для рода Гонт с политической точки зрения, но не слишком. Точнее будет сказать, что ты пока не понимаешь различий, поправляю друга. А так одна девушка из рода Святогоров, пусть даже из очень побочной ветви, это уже, а вого, сколько за ней воителей встанет при необходимости, даже сказать не могу. Тысячи тысяч. Настолько, заинтересовался друг, я как-то по всем родам, но вкратце, настолько, очень древний род, от Велетов идет. Оглядываемся и видим, что в алтарном зале вовсю идут приготовления к свадьбе. Том сглатывает, я хихикаю невольно, а куда деваться, успокаиваю друга, у нас есть не больше 3 дней до того момента, когда давление на дирекцию Хогвартса со стороны министерства и гоблинов станет вовсе уж резким. Не исключен вариант смены руководства, а после этого, сам понимаешь, задача очень сильно усложнится. Ставленник врагов наверняка хоть частично перехватит ниточки управления замком. Том опять сглатывает нервно, но быстро берет себя в руки. «Директора будем оповещать?» – спрашивает он Третьяка, включаясь в процесс. «Позже давай», – после короткого раздумья отвечает славянин. «Когда все уже будет готово, скажем. Просто чтобы не запаниковал и не стал мешать по незнанию. А он, думаю, проблем не возникнет. Хороший род, честный маг, да и честь немалая, он ведь вроде как будет причастен к возрождению великого рода, не говоря уже о сражении против гоблов и этих башков, кто там из них кем вертит. Подозреваю, обе стороны считают, что главные именно они». Рис Абдеффит включился неожиданно, несколько секунд он моргал, приходя в себя, затем ректор Академии Керсиди и фактически глава мира неожиданно встал на одно колено и произнес, обращаясь ко мне: «Граждане Керсиди приветствуют будущего короля, вручая ему всю полноту власти. Едва сдерживаю стон, как же все это не вовремя. Месяца 3 назад обрадовался бы до мокрых штанов. Власть как таковая не интересовала, но вот прилагающиеся к ней возможности и прежде всего, знания, более чем. Сейчас же мне предлагалось взять власть в режиме цейтнота, а это совсем другое дело. Даже то, что граждане мира согласились на самый жесткий вариант, составленный вместе с женами скорее в качестве дипломатической ноты, не радовало. Опять-таки, если бы не грядущая проблема божественного уровня. Сейчас же получалось, что граждане Керсиди оценили подступающую проблему и вспомнили о предложении некоего эльфа, выбрав полную власть, автоматически получали полную защиту. В свете надвигающихся неприятностей это было весьма актуально, а я не мог отказать, не потеряв лицо самым позорным образом. Выпрямившись, я символически принимаю у Деффида его меч и жезл, отдав их затем обратно. Все, сокращенная процедура прошения о вассалитете проведена, предварительно согласие мной высказано. Теперь задерживать в Хогвартсе нельзя. Я спешу в свой мир, готовиться к коронации. Кельты, в свой, с аналогичными целями. Не сказать, что жены встретил новость с восторгом. Смерть почти неизбежна, муж мой, грустно сказала Венера, глядя глазами в никуда, нам будет не хватать тебя. Истерик не было. Несмотря на глубокие фазы беременности, жены прекрасно держали себя в руках, контролируя и выброски организма, пусть даже частично. Планы по коронации, что и кому нужно делать в случае моей гибели, истинные имена мне и женам. Последнее нужно было сделать давным-давно, но по ряду причин мы ходили пока с человеческими именами. Наречение имени является сакральным у всех магов, а тем более, волшебных народов. Нутианаэр, перекатываю на языке новое имя и оно становится каким-то родным. Судьба изменилась, улыбается Венера. Велеты, сыновья бога Велеса, он же Волос, легендарные богатыри, обычно занимающиеся охраной чего-то сакрального. Концепция боги как паразиты не отменяется. Есть творцы, есть боги как паразиты, есть обожествленные предки, есть эгрегоры, душа вещи, ангел, ментальный конденсат, порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие, есть люди, ставшие богами по воле Творца за великое деяние и так далее. В общем и в целом, боги – это прежде всего обладатели неких божественных возможностей. Это как с зарабатыванием денег. Один займется изобретательством, другой – бизнесом, третий – спортом, четвертый – наркотой. Все добиваются их разными путями. Нутиа Наайр, с одного из эльфийских это можно перевести как «надежда магии», Нутиа, оно же имя собственное, и древний закон порядок Наайр как родовое. Предлагаю поучаствовать в создании новых имен жен ГГ. По два имени могут создать, или выбрать у читателей, это как угодно, беты, занимающиеся фанфиком, и по одному имени могут взять у читателей. Разумеется, имена должны быть не просто красивые, но и более-менее аргументированные, то есть для тихой герболога имя типа «Разящий клинок» не предлагать. Примечание к части. Внеплановая глава фанфика, мое поздравление всем вам, с Новым годом. 62 глава, коронация. 62 глава, коронация. В Керсиди меня встречали лучшие люди, а таковых здесь набралось много, только навскидку никак не меньше 30 тысяч. Ну еще бы, события из разряда эпохальных, венчание на царство вообще редко бывает, а когда это потенциально бессмертный правитель, то и подавно. Именно на царство, по выкопанным откуда-то, древним даже для магов документов, был предложен вариант царства. Вроде как царство и королевство, это не синонимы, а несколько разные вещи. Король, прежде всего правитель, полководец, администратор, и только затем, судья, жрец, хранитель от незримого. Ну а царь, строго наоборот. Поскольку вешать на себя еще и административные дела мира не слишком-то хотелось, согласился на вариант царства. Пусть этот мир был размером всего лишь с Австралию, причем это вместе с многочисленными островами, а жителей там не набиралось и полмиллиона. Но лезть в древние дрязги не хотелось. Это только кажется, что можно перепоручить управление кому-то. На самом же деле, хрена. Даже у маглов это проблематично, ибо такой порученец скорее всего начнет подминать власть под себя, пусть даже с лучшими побуждениями. А уж у магов, сделать так, что все было вроде как по чести, и в то же время порученцу ушли все плюшки, а правителю – откаты, несложно. Причем откаты эти могут быть растянутыми на века, их даже не заметишь сразу. Даже клятвы и обеты не слишком помогали, так как у порученца должна была оставаться очень высокая степень автономии принятия решений, иначе никак. При желании можно было немало наворотить и в рамках полномочий. Нужно ли мне такое? Нет, разумеется. А вот как царь и судья я мог оставить разбирать дрязги по имущественным правам старейшинам, оставив себе право суда по наиболее важным делам, наследие, магические дары и прочее в том же духе. Тоже не мед, но терпимо. По крайней мере, могу руководствоваться буквой и духом закона, стараясь рассудить по справедливости. А вот старейшинам нужно править, опираясь еще и на выгоду, на многочисленные клановые заморочки. Совсем уж вопиющие несправедливости они могут допускать, но в рамках могут развернуться, даже обязаны. Царская власть никак не противоречит традиционной клановости магов. Большая часть дел решается внутри кланов. Конфликты между членами разных кланов достаточно редки. Традиции рулят и принцип не знаешь, что делать, следуя этикету, здорово выручает. Другое дело, что одно и то же дело с разных сторон выглядит порой очень по-разному. Вот тут-то нужен либо совет кланов, который далеко не всегда беспристрастен, либо царь, жрец, судья, словом, некий безусловный авторитет, стоящий над, ну или хотя бы отдельно, такое тоже бывает. Нужен такой авторитет и слабым кланам, отдельным независимым родам, одиночкам. Хорошо еще хоть, что традиционное магическое общество, пусть даже и с царем, или темным светлым лордом, во главе, не требует постоянного присмотра. Бюрократический аппарат в таких случаях очень невелик, это члены все той же царской семьи и очень немногочисленные прямые вассалы, опутанные множеством ограничений. Тронный камень стоит на вершине холма. Пусть в этом мире никогда не было верховных правителей, но тронный камень – неотъемлемая кельтская традиция, перенятая у сидов. На нем не только венчаются на царство, но и на ряд менее значимых должностей. Так что давненько стоит, и силой напитан так, что аж смотреть больно. Поднимаюсь по склону, навстречу спускающимся ко мне старейшинам. Символизма, масса. К примеру, мне вот приходится идти обнаженным. Такой вот эксгибиционизм не ради эротики. Правитель не должен иметь изъянов. Все присутствующие старательно пялились, пытаясь найти как физические, так и магические недостатки. Считалось, что одежда может как-то скрыть магические потоки, потому и решение такое радикальное. Впрочем, стыдиться мне нечего, для Сида развит вполне нормально, а местные имеют достаточно знаний о своих предках, чтобы увидеть эту самую норму. Все ли видят будущего царя? Голос Риса Абдеффида доносится до каждого собравшегося. Все. Все ли видят будущего царя? Снова вопрошает ректор Академии. Это не только символизм, просто кто-то из присутствующих от волнения или по какой-то иной причине не ответил. Все. Смотрите. И не говорите потом, что не видели. Пусть ваши глаза станут глазами сокола, что парит в синеве вечного неба, видя оттуда каждую букашку. Смотрим. Слушайте. И не говорите потом, что не слышали. Пусть ваши уши станут подобны ушам лис, слышащих писк мышей под снегом. Слушаем, выдыхает толпа. Я тоже слышу, голос каждого присутствующего, различая все голоса по отдельности. Это хороший знак, люди и мир приняли меня. Шаг вверх по холму, старейшины делают шаг вниз, навстречу. Начинается перечисление наиболее значимых кланов, особенно участвующих в венчании. Перечисляются их заслуги, магические дары, да все, что только можно. Это важный момент, сейчас Рис растягивает своеобразную вуаль, окутывая меня магией кланов. Это одновременно первая часть вассальной присяги от кланов и мое подтверждение как самой присяги, так и даров. Шаг слова перехватывает другой старейшина, давая Рису отдохнуть. Слова льются быстро, но произносятся максимально четко, с идеальной дикцией и без малейшей отсебятины. Шаг, кланов в мире, сотни. Есть и отдельные роды хвала и пони, здесь хотя бы одиночек нет. Зато некоторые кланы настолько разветвлены и велики, что рода в них немного не дотягивают до уровня кланов. Такие роды тоже нужно упоминать. Шаг, иду к вершине уже несколько часов, но солнце все еще всходит. Время в мире, который создали Сиды, понятие более чем относительное. Вот камень. Ставлю босую ногу в углубление, и на камне послушно выдавливается след. Удивляться особо нечему, камень сделан Сидами и прежде всего, для Сидов. Но опять-таки, хорошая примета. Старейшины начинают обувать и одевать меня. Белые туфли из парусины, с вышивкой мелким жемчугом, и такая же белая льняная рубаха до колен. Каждое движение строго ритуализировано. Так одну только левую туфлю мне одевали 7 человек, выполняя строго определенные действия. С рубахой же и вовсе. Подводит белого коня, без единого темного пятнышка. Раз. И обсидиановым ножом вскрывается горло животного, так, чтобы как можно больше крови попало на меня и на старейшин. Уу, гудит толпа, окружающая подножие холма. Видеть здесь умеют, обрызжущая кровь, еще в воздухе оформляющиеся в руны, это серьезно. Коня быстро разделывают на куски. Голова пойдет на украшение царской резиденции, которой только предстоит быть построенной. Точнее даже, на усиление, голова священного коня будет высматривать беды в мире. Шкура, на лечение больных. Ну а мясо и кости, в котел. В огромный медный котел вываливается мясо, заливается водой и снова фокусы с временем на отдельно взятом участке мира. В считанные минуты часы закипает суп, добавляются корешки и травы. Такие не очень-то кулинарные. По крайней мере, мандрагору опознаю точно. Как только варево остывает, лезу в эту ванну прямо в обуви и в одежде. Следующие несколько часов сижу в этом супе, а лучшие люди мира подходят по одному, черпая по ложечке варева. «Имрис Файра приветствует тебя», — говорит очередной представитель, истово лакомясь супом. Наклоняю голову в ответ. «Клан Рианон, роды, кланы и люди очень быстро сливаются в нечто единое. Супчик очень непростой, это по сути зелье, причем если люди едят его весьма символически, то я сижу в нем целиком. Видения те еще, но так как я сейчас в полубреду, то запоминать еще в состоянии, а вот с расшифровкой буду возиться позже. К слову, это однозначно необычный наркотический бред, у магов такой хрени не бывает. Если уж обдолбимся, то потом либо пророчество, либо связь с предками, духами. Кайфа никакого, а проблем масса. Понимаю смутно, что вкусившие меня, а в этом вареве однозначно есть мои частички, пропотел я знатно, да и не только пропотел, спускаются вниз. Сейчас там стоят столы со всяческими угощениями. Все, царь ваш, слышу плохо, речи старейшин сливаются в некий гул. Впрочем, от меня и не требуется особого действия, сейчас предстоит только бдение, заночевать у камня, вокруг которого сейчас возводится шатер, в который меня занесли прямо в ванне, и будь всегда честен, заканчивает наставление очередной давным-давно мертвый сит. Души их давно отправились на перерождение, но часть души осталась в мире, который они создавали для потомков. Дух давно уже гулял в новом теле, а память осталась в этом мире, ради присмотра за потомками. Как водится, все они имели свое, очень ценное мнение по поводу управления, а поскольку были они очень старыми сидами, и вдобавок накладывался эффект отсутствия тела, у души памяти были свои приоритеты. И никогда не обижай котят, серьезно втолковывал мне воитель, обещая мне. Перед рассветом пришли старейшины, отмывать меня от жира. Но тут уже не столько ритуал, сколько обычная помощь сиду, который все еще плохо держится на ногах после супа. С первыми лучами солнца шатер разобрали, и все те же лучшие люди увидели меня сидящим на тронном камне. «Се царь ваш, принимаю мир сей под защиту свою, пока сила будет течь по моим жилам, пока нуждаться будет во мне сей мир и его жители. Голос мой слышен сейчас каждому жителю мира так, будто я стою рядом. Клянусь не брать мзду, судить справедливо и по чести, не чваниться». Клятва была длинной, но очень продуманной. Маги слушали ее внимательно, стояла такая тишина, что в паузах было слышно биение их сердец. «Клянетесь ли вы быть под рукой моей по доброй воле?» «Клянемся». «Клянетесь ли вы слушать меня во всем, как отцов своих?» «Клянемся». С каждой новой клятвой я чувствовал все большее и большее единение с миром. Я был миром, а мир был мной. Царь, многие историки считают более священным и высоким титулом. Прежде всего царь и кесарь, синонимы звания император. В Западной Римской империи верховный правитель носил звание императора, в Восточной Римской – кесаря. Кроме того, титул царь идет по официальной версии от греков, по менее неофициальным от славян, этрусков или кого-то еще, вплоть до времен Шумера и Вавилона, причем у греков, этрусков и т.д. Царь был не просто правителем, а неким священным правителем. Право на царство было как бы подтверждено богами, а сам царь был ближе к понятию верховный жрец. Причем, что характерно, в случае проблем царь сам становился жертвой, ложась на алтарь. Король же, просто правитель, иногда священный, но в любом случае менее священный, чем царь, иногда обычный завоеватель. Тема достаточно спорная, сложная и интересная. Я написал всего лишь краткий пересказ Рабиновичем оперы Шаляпина. Правитель не должен иметь изъянов. Достаточно распространенное в мире суеверие. А суеверие ли? От Кельтики до Южной Америки. Везде, где пост правителя считался священным, а не удерживаемым по праву силы, считалось, что правитель как бы олицетворяет страну, поэтому полученная травма или болезнь рассматривались как неспособность руководить. Дескать, боги гневаются. В таких случаях правитель либо покидал свой пост у кельтов, либо и вовсе шел под нож в качестве жертвы. Эпона – богиня лошадей, всадников, коневодов и погонщиков. Кроме того, она была еще и богиней врачевания, а также выполняла роль галлийского Харона, провожая души. Лезу в эту ванну прямо в обуви и одежде, это часть старинной коронации кельтских королей. Часть души, в самых древних религиях душа состоит из нескольких частей. Чаще всего это некий духовный двойник тела, жизненная сила и некий бессмертный дух. Это минимальный набор душ, частей души, человека, нередко до 5 и больше. Жилам, общее название для венной артерии в просторечии. 63 глава, Архистратик. 63 глава, Архистратик. В наследство том вступал без меня, хотя планировалось обратное. Но на меня навалились царские дела, коих оказалось неожиданно много, накопилось за века всяких там отложенных судов и прочей юридической казуистики. Разгребал. Вроде бы война вот-вот начнется, но это кельты, они на таких вот формальностях упертые да нельзя. Не в последнюю очередь именно из-за таких вот привычек их лишенные магии сородичи проигрывали саксам, англам и прочим данам. Далее нужно было знакомиться с новыми владениями, проводить расчеты для межмировых врат в мой мир, знакомиться с остро необходимыми знаниями, важными для любого сида. В общем, занят был так плотно, что не спасали даже доппели и ментальные двойники. Держался только на зельях памяти и тому подобных вещах. За неделю не спал ни одного дня, а информации через сознание прошло больше, чем у какого-нибудь среднестатистического гриффиндорца времен расцвета Дамблдора за 7 лет учебы. Славяне тоже не горели желанием, чтобы я и дальше участвовал в судьбе тома. Последнее было скорее по косвенным данным, недоказуемым фактически, но маги умеют анализировать, да и интуиция у нас развита вполне. Все понимали, но дружно промолчали, славян тоже можно было понять. Неприятно, немного обидно, но понятно. Знаю только, что том в итоге вступил в наследство почти по полной, замерев перед последним шагом. Дело в том, что полноценное вступление в права лорда Слизерина будет сопровождаться спецэффектами. Основатели в свое время подмяли под себя немалую часть острова, ведь учеба в школе по тем временам сопровождалась временным вступлением в клан одного из основателей. Не всегда прямо, чаще косвенно, опосредованно. Еще были варианты вассалитета и так далее. Достаточно быстро к ним присоседились такие кланы, как Блэк, и ученики потянулись в школу. Это позже многие из них сами смогли основать рода, а тогда это были в лучшем случае чистокровные поколения, этак в третьем. Былые узы при вступлении тома в наследство по всем правилам должны полыхнуть. И, к сожалению, кроме как вспышки, от такого оповещения толку было немного. Вассалитет за несколько веков слегка истрепался. Его нужно было подтверждать, что далеко не так просто. Так что многие маги в итоге зависли бы между вассалитетом старым и новым, министерству и ко. И дело тут даже не в проблеме выбора, а в том, что десятки кланов могли стать невзначай предателями крови, ведь клятвы начали бы буквально рвать их напополам. Откат мог заработать и Слизерин, как не обеспечивший условия. А учитывая, что род долгое время спал и был еще сравнительно слабым, откат мог уничтожить и род Слизерин. Так что, насколько я понимаю, сейчас Тома точнее, славяне через своих людей на острове, делают все возможное, чтобы быть потом чистым перед магией. Дескать, мы сделали все возможное. Кому-то говорят прямо, кому-то намекают. Создают ситуации, чтобы подвести мага к нужному решению или просто выводя его из игры. Чаще всего просто пустив пугалочку, что персонально за его родом охотится и вынуждая запираться в манорах. Решение не идеальное, но так хотя бы нейтралитет сомнительного рода или клана можно обеспечить. Из достоверного знаю только, что Том все-таки женился, причем сразу на двух девушках. Детишки там уже зреют, да и по некоторым моментам можно догадаться. Ладно, не догадаться, а прочитать в мыслях, что помимо этих жен у него было по меньшей мере три контакта. Договорной ли это брак, или парню подсунули наложницы из младших ветвей, сказать не могу. Англичане точно могли бы подсунуть наложниц, кельты, эти за договорной брак, а славяне, да кто их знает. Славянских племен, оказывается, великое множество, и несмотря на общий язык и обычай, кое в каких моментах есть существенные расхождения, что мельком считал в голове, в том и уверен, но не уверен, что считал правдивую информацию, славяне вполне могли подсунуть кривду. «Больше некому», — повторил Третьяк. «Выдыхаю, информация была неожиданной, и это мягко говоря. Том готовился взять Хогвартс в свои руки, и участвовать в предстоящей войне он мог только косвенно. Точнее, от него требовалось вступить в наследие, после чего постепенно приручать Хогвартс и принимать вассалов, готовых подтвердить клятвы. Важно, нужно, одна из узловых точек противостояния». Том не спорил, прекрасно осознавая всю важность миссии. Да и повоевать ему точно придется, гоблы и министерство не выпустят школу из-за гребущих лапок, попытаются проломить защиту, пока она еще не застыла. Вдобавок, свежеиспеченному лорду Слизерину предстоит не только защищаться, но и делать вылазки, дабы помочь пробраться в Хогвартс с потенциальным вассалом. В общем, весело ему будет, к гадалке не ходи. Пусть даже командовать он будет скорее сакрально, я бы даже сказал работать знаменем. Думалось, что в предстоящей войне мне уготована аналогичная роль, а нет, больше некому, Нутианаэр, очень серьезно повторяет Третьяк, завеса. И вот тут я наконец понял, почему к Сидам такое отношение. Не просто защитники границы, стражи, а еще и проводники. Славянские, персидские и индийские маги, что впрочем одно и то же или нет, да кто разберет, этих русских, известны тем, что могут открывать границу. Но как выяснилось, могут только в строго определенных местах, там, где живут давным-давно. Долгие, нудные ритуалы на протяжении веков, и в результате завеса может приоткрываться. Вроде бы сомнительное преимущество, учитывая обитающих там чужих. Зато славяне сами выбирают место и время для битвы, Прорывов у них почти не бывает, и бойцов тренируют не без этого. Вроде бы есть еще какие-то хитрости с завесой у славян, но это так, слухи. А вот открывать завесу в любом месте могут только сиды. К слову, это одна из причин, почему с моей расой никто из магов всерьез не ссорился. Вроде бы никто не слышал, что сид кому-то отомстил таким образом, но сама возможность расхолаживает. Больше некому, подтвердил Третьяк, да не знаменем, а именно как царь, как полководец. Ваши же могут. Не могут, русский для убедительности покачал головой. Сид может провести отряд в завесу, но это должен быть именно его отряд. То есть на это время мы все дадим клятву повиноваться. О, мы думали, как это обойти, виновато говорит Третьяк, понимая степень моей ответственности, но не нашли. У нас, если бы, но только у нас, мы далеко от открытой границы сами отходить не можем. Как же, не выдерживаю и изливаю душу грязнейшими ругательствами на двух десятках языков. Положение у меня сейчас, хуже не придумаешь. Нести ответственность за несколько десятков тысяч магов, отправляющихся в завесу. Это, знаете ли, куда как серьезно. Даже если точнее, клятвы-то они дадут, повиноваться, не предъявлять претензий. Но претензии все равно будут, пусть даже не оформленные в проклятие. Сиду в общем-то плевать на это, но количество негатива от членов семей погибших может пробить и нашу броню. Еще как может. Да и потом, аукаться придавленная неприязнь может веками, пробившись в самый неожиданный момент. Так будем думать, славяне и старейшины Керсиди закивали, самые подготовленные бойцы для завесы, русские. Так, так, ваше но. Погоди, прерываю старейшину, прости, сейчас мысли ловлю. Кельты отменные бойцы, спора нет, сам проверял все-таки. Но именно с тварями из завесы, никак. Я туда заглядывал, совсем другое мышление нужно, сразу так, большие потери будут. Мы готовы к этому, встал бледнеющий на глазах Рис Абдуффит, а я нет. Нам сейчас не гонор, короче, на границу пойдут славяне и часть кельтов. У вас есть метод отбора, как-нибудь, прищурился Третьяк, есть. Где-то один из десяти может быстро там сориентироваться, если с нашими бойцами таких вперемешку поставить, оно и ничего. Ежели, конечно, им честь не претит подчиняться. Не тот случай, хмуро сказал Конан, сам если надо пойду рядовым. Но тут все просто, не готов подчиняться, так и не пойдешь твари рубить. Пусть вон на гоблов. Логично, закивал Третьяк, а сколько? 5000 воинов, это если самых-самых, понял его Конан. В возрасте от 40 до сотни, подготовленных, да не последних в роду. Хаем, то есть не мальчиков, род уже продлили, но какого-то выдающегося мастерства еще не достигли. Мастеров там преизрядно, но да, грандмастеров нет. Ясно. Это те, кто готовы идти в завесу, или в завесу готовы идти все, это гвардия, так сказать, всего чуть больше 30 тысяч, но это уже не воины, а профессиональное ополчение, так сказать. Разговоры, подытоживаю их громким хлопком по столу, отчего он трескается, неудобно. Сигурдсены ничего не скажут, но знаю, что этому столу больше 1000 лет. Решение принято, лица вассалов и союзников слегка вытягиваются. Ну да если уж назначили полководцем, а не знаменем, то вот вам. Чистить границу со мной пойдут славяне, как самые подготовленные по этой части. С нами те кельты, которых отберут славяне, отбор будет без чинов, предупредите. Остальные кельты пойдут на гоблов и лояльные министерству кланы. Министерство, поправил меня Рис, не только Альбион вскрывать придется, а почти всю Западную Европу. Не суть, это все филиалы, нужно же понимать. Филиалы в основном на кельтов ложатся, как английских, так и французских. Ре своих вассалов подтянут, но там скорее как проводники. Ре, оживился Владислав, один из славян, да эти хоть как извините. Просто на своей земле они многое могут. Могут получается, что завеса в основном на славян, а кельтам, гоблы. И еще не знаешь, где хуже, выдохнул Третьяк. Присутствующие посмурнели, перестав мериться всяким. В самом деле, если мистическая завеса и твари обещали больше чести, то гоблины. Что такое гоблины, знали все. Может, и не так громко, как твари из завесы, но уж точно, ничуть не менее опасны. Скорее даже, более. Ибо твари нужно всего лишь проредить, предотвращая прорыв. При большой необходимости можно будет и выйти из боя, вернувшись позже. С гоблинами же так не выйдет, битва будет идти страшная, до последнего, учитывая же Гриндевальда. Хорошо, если хотя бы половина кельтских воинов останется в живых. Завесу вскрывали неподалеку от Керсиди, заранее подготовив защиту совершенно параноидальным образом. Около 700 гвардейцев и 3000 ополченцев стояли тесным строем, увешанные артефактами. Координаты, негромко говорит Рис Абдеффит, есть. Расчетное время, 90 метров, 5 минут. Молча киваю и открываю врата. В одиночку скользил по границе не раз, но теперь навалилось чудовищное давление на ментальном, физическом и духовном уровне. Благо, это давление распределялось частично по всем членам отряда. Уи, вылетели на нас бесформенные кляксы, на ходу меняющие очертания. Бей, навстречу кляксам вылетели стрелы. Примитивно, если бы это были обычные стрелы, а когда каждая из них является артефактом. Дорого, очень дорого, но нам нужно пройти это расстояние время с минимальными потерями. Твари осыпаются жирным черным пеплом на, назовем это, поверхностью, хотя название это весьма условно. Голова отряда идет вроде как по земле, а хвост по небу, да и середина отряда как-то виляет, настолько, что монолитный отряд кажется разорванным на отдельные части, и при этом монолитный. Сознание плохо воспринимает такое, даже мне очень некомфортно. Каково же кельтам, даже сказать не берусь. Раа, кто-то в середине отряда не выдержал давления и обернулся тварью, несчастного тут же закололи. Еще несколько десятков шагов, минута. Вспышка света, затем тьмы, начала меняться гравитация, все тяжелее, тяжелее. И вдруг она стала в десяток раз ниже привычного. Строй сломался, и тут же налетели какие-то собакоподобные твари, размером от мопса до медведя. Само воплощение тьмы, они одновременно яркие, переливающиеся совершенно галлюциногенными цветами, не встречающимися в реальности. Да и сами тварюшки изменчивы, то ложноножки какие-то вырастают из самых неожиданных мест, то голова покрывается набором рогов, то меняются размеры. Сеть света. Ору во всю глотку, формируя плетение. Ору за тем, чтобы мои кельты могли вплести силу вместе со мной. Получается, полыхнуло так, что на короткое время завеса стала почти нормальной. Есть что-то похожее на верх и них, перестало сбоить пространство. Не бежать, строим. Вваливаемся в один из маноров Славии, где нас уже встречают. Целы, первым же делом задает Третьяк странный вопрос, на который не нужно отвечать. Дошли не все. Один обернулся и был убит, еще 10 человек просто пропали, как будто и не бывало. Дернулся было возвращаться за ними, но тут же вспомнил, заблудившихся наизнанке вернуть невозможно. Но тут мне стало не до пропавших бойцов, славяне начали выстраиваться в боевые порядки. Много, очень много, никак не меньше 100 000 магов уровня кельтской гвардии. Становится почему-то неловко, хотя ничего странного в этом нет, славян просто-напросто намного больше, чем кельтов. Собираюсь было командовать, но кельты находят родню и тут же начинают вливаться в такие отряды. Родня достаточно дальняя даже по меркам магического мира, в 5-7 колене, никак не меньше. Но этого хватает, теперь у помешанных на чести кельтов все в порядке, они в отрядах у родных, урона чести нет. Выстроившись, маги клянутся сутью в верности мне, как временному вождю. Выдыхаю и вытаскиваю из ножен меч. Это скорее символ в мире магии, но за завесой оружие приобретает совсем иной смысл. Все смотрят на меня, и слова начинают литься сами собой. И скот падет, и близкие уйдут. Все люди смертны, лишь одно бессмертно. Слава великих дел. Ты тоже видишь? Напряженно спросил молоденький солдат своего старшего товарища. Ну, души. Души или что, не знаю, но вижу, Кальша, нервно ответил мужчина, сжимая карабин. Разговор оказался катализатором, и вскоре выяснилось, что видит. Это весь полк, тени или души, но они были явственно славянскими. Наши, прервал замполит Сенцов ленинградца Рубинчика, в старину свастика у всех почти народов была, это просто знак солнца. Что ее Гитлер попытался приспособить, это другое дело. А это, тут он замолчал и снова начал всматриваться в пространство, как и остальные бойцы. А посмотреть было на что. Воины сражались с тварями, иначе это нельзя было назвать. Мелькание мечей, вспышки света, какие-то заклинания. Все это отчетливо отдавало мистикой, и замполиты, по отданному свыше распоряжению, начали было говорить о странном оружии немцев. Но оружие это не причиняло никакого вреда советским бойцам. Напротив, они испытывали воодушевление. Это их предки сражаются с неведомой поганью, а значит, их дело правое. День за днем продолжалось невероятное сражение, когда хуже, когда лучше, но сражающихся видели часто. Время от времени твари проваливались сквозь неведомую завесу, рассыпаясь на мерзлой земле черными, невероятно вонючими хлопьями. Разведчики с обеих сторон лазали за странноватыми трофеями, за которые обещали большие награды. Были и пленные немцы. Оказалось, что враги видят все то же самое, и их моральный дух падает. После жесткого расового воспитания 30-х, любой немец с легкостью опознал бы древних германцев, викингов, франков. Но с тварями сражались славяне. Для воинов Третьего рейха, пропитанных мистикой с лихвой, знаки были очень нехорошими. «Оборотни», — сглотнул сержант-разведчик, лежа в старой воронке, «я ведь слышал от бабки, что наши могли перекидываться в старину, да без черноты». «Да», — подтвердил командующий группой лейтенант, «да воины, окончившие два курса исторического факультета, у славян оборотни были воинами, этакой гвардией. Это позже уже христианство все перевернуло, нечистиками объявили». Разведчики снова уставились в небо, где на их глазах перекинувшийся в волка человек рвал черных зубами. «Ра!» Неожиданно для разведчиков, привыкших уже к беззвучности битвы предков, как ее окрестили бойцы, раздался отчетливый звук волчьего рыка. В следующую секунду тяжелая волчья туша упала в воронку, превращаясь в израненного мужчину. Следом скользнула непонятная амеба величиной с быка. Автоматные очереди разорвали тишину, но тварь не обратила на пули почти никакого внимания, лишь дергаясь слегка в местах попаданий. «Русь!» — выкрикнул оборотень, сложив пальцы правой руки в странный жест. Оттуда ударил луч света, уничтожив амебу и закрыв провал. «Возвращаемся!» — скомандовал лейтенант, перематывая оборотня инт-пакетом. «Это важнее любого задания. Тащ, генерал!» — начал было докладывать майор-командарму, приехавшему к штабу дивизии ради подготовки наступления, в котором дивизии отводилась решающая роль. Ну и дабы своими глазами увидеть то, о чем в открытую говорили уже далеко в тылу. Генерал-лейтенант отмахнулся от доклада, жадно глядя в небо. По странноватому совпадению над штабом дивизии сейчас располагался штаб небесного воинства. Были видны алые знамена, привычная штабная суета, и видны были славянские лица у небесных воинов. Славянские доспехи, одежда. А потом обернулся командующий небесным воинством, пронзая копьем падающую сверху длинную змееподобную тварь. И командарм, опытный боевой офицер, прошедший Первую мировую и гражданскую, нынешнюю отечественную, невольно перекрестился. Огромные, нечеловеческие глаза на прекрасном лице предводителя небесного воинства. Сам архистратик. А кто еще это мог быть? Губы архангела шевельнулись, и командарм отчетливо услышал. «Русь, атака!» Посмотрев на часы, командарм поразился, время и правда пришло. «Русь, атака!» Хрипло скомандовал он, и заговорила артиллерия. Доппель, он же Доппельгангер, может трактоваться как магический клон или темная сторона личности. Сразу на двух девушках, вроде бы писал уже, но пишу еще раз. Гаремы в данном произведении не самоцель. Многоженство у магов есть, но исключительно в случаях, когда без него не обойтись. В Левелине и путешественнике ситуации достаточно похожи, ГГ обладают уникальными дарами, плюс миссия, и дары эти нужно сохранить. При этом ГГ грозит вполне нешуточная опасность, так что времени на раскачку и неспешное клепание детей у них нет. Обратите также внимание, что в путешественнике ГГ и Том женится не абы как. У ГГ это не брак равных, а скорее выгодная сделка. ГГ получает возможность гарантированно продолжить род, его жены, возможность иметь нормальную или почти нормальную семью. Все-таки быть сидой, преимущество весомое, несмотря на пятерых подруг по гарему в придачу. У Тома схожая ситуация, он по сути Джокер, Хогвартс, часть Англии, за обладание которым можно и родственницу подложить. В целом же магический мир не слишком патриархален. Повторял и повторю еще раз, никакого преимущества у мага-мужчины перед магом-женщиной быть не может, физические данные для них не слишком важны. Одно и то же, индусы из высших каст, а маги относятся именно к ним, больше напоминают кавказцев, причем нередко, выходцев из Северного Кавказа, а не азербайджанцев, к примеру. И это еще они за последние пару веков, как попали под власть англичан, сильно потемнели. Классические персы, без примеси арабской крови, тоже вполне себе арийцы. Кельты находят родню, кельты и славяне не то чтобы близкие родственники, но родственная связь есть. Вдобавок у кельтов и славян было некогда единое культурное пространство, а взаимная комплементарность, взаимное соответствие, симпатия, уживаемость были исключительно велики. Славянские и кельтские поселения могли сосуществовать веками и тысячелетиями, без каких-либо проблем. Русь. Это слово можно перевести как свет, алые знамена, именно такие были у славян изначально, с древности. Архистратик, то есть архистратик, главнокомандующий, Михаил, он же Архангел Михаил. 64 глава. Пусть Магдлы убивают Магдлов. 64 глава. Пусть Магдлы убивают Магдлов. Вот не знаю, нервно сказал Меркулов, ломая спички трясущимися руками в попытке прикурить, огласке придавать это все, или как. С одной стороны, это противоречит идеям материализма, ибо сплошная мистика. С другой, играет нам на руку, ибо получается, что коммунистические идеи даже в Ирии поддерживают. Коба тоже в растерянности, медленно проговорил Берия. О существовании магии мы знаем, как не знать, но чтоб такие масштабы. Я лично склоняюсь к тому, чтобы обнародовать факты, все равно слухи пошли, а очевидцев слишком много. По сути, оживился Меркулов, это сильные аргументы в нашу пользу. Получается, что наше дело абсолютно правое, раз уж и там, и попы в пролете, особо развернуться не получится, никаких там ангелов нет, наши предки сражаются с нечистью, а не херувимы, да не молитвами, а мечами и заклинаниями. Не-не, я понимаю, что это не предки, а маги, но думаю, существование магии лучше оставить в тайне. Тут ты прав, согласился задумчивый Лаврентий Павлович, обнародовать знания о магии нельзя, иначе получится высшая и низшая расы, лучше уж мистикой, да божественным вмешательством. Тем более, что и боги на нашей стороне, я бы даже сказал, наши боги. А это, сильный аргумент. Единственное, что меня по-настоящему волнует в этой истории, с нотками тоски продолжил Меркулов, так это то, все маги ну или предки, не суть. Они все, понимаешь, все, славяне. Шинидеда, ругнулся Берия, это действительно неприятно. С учетом декларируемого нами интернационализма не очень красиво выходит. А что, магов у остальных советских народов нет? Почему же нет? Есть. Другое дело, сколько. Что бы там ни говорили, но славяне вообще и русские в частности, один из самых многочисленных народов, да и с древностью все в порядке. Не одна тысяча лет насчитывается. Хаэма при желании можно как бы и не миллионы насчитать, но это не столько русским, сколько арийцам вообще. То есть мы получаемся, арии из ариев, Меркулов захохотал, сбрасывая нервное напряжение, вот у немцев сейчас настроение царят. Берия кивнул, сдерживая улыбку. Это да, настроения там своеобразные. А что касается твоего вопроса по поводу магов у других народов, не все так просто. Понимаешь, мы несколько перестарались с интернационализмом, придумывали некоторым народам героическое прошлое и древнюю историю. Лаврентий Павлович говорил явно нехотя, но не скрывать же информацию от одного из доверенных людей, взять хотя бы кавказские народы, на древность почти все претендуют, а на деле с ней дела обстоят немного иначе. Сколько больших войн прокатилось по Северному Кавказу и Причерноморью? Десятки. Русские там жили давно, но это большой народ. Случалось, что так родня помогала из более отдаленных поселений, а остальные разгромили хазарский каганат, его остатки на Кавказ переселились, а живущие там народы под нож. И сколько таких волн было? Печенеги, половцы. Не всех вырезали, кивнул Меркулов, но мысль понял. Даже если какой-то кавказский народ сумел сохранить свой язык и традиции в неприкосновенности на протяжении тысяч лет, то вот кровь. Да, резко кивнул Берия, грузины раньше почти сплошь блондинами и рыжими были, а сейчас исконный тип армян тоже вполне арийский. Ну а маги живут долго, да обособленно, для них это уже не родня, а так, не говоря уж о том, что малые народы, даже если и сохранили себя в том же виде, не могут дать какого значимого научного, культурного или магического пика просто в силу своей малочисленности, дополнил Меркулов шефа. С магами понятно, но как все-таки с национальностями быть? И без того с нацменами на фронте проблем хватает, а тут еще и такое. Думать будем, думать. Кстати, оживился Меркулов, свеженькую историю хочешь, про оборотня, свалившегося на головы наших разведчиков, помнишь, полежал несколько деньков, а потом и вознесся на небо, да не один, а с медсестричкой. Потом уже пришли данные от магов, что за оборотнем свои пришли, а медсестричка-то оказалась какой-то новой кровью, что бы это ни значило. Я понял так, что магичка потенциальная, необученная, зато подсознательно свою силу тратила на исцеление раненых. В общем, судя по всему, у оборотня жена появилась, а в одном из наших госпиталей – красивая история. Сильно, оценил Лаврентий Павлович, это непременно нужно как-то использовать для пропаганды. Не напрямую, а слухи поправить в нужном направлении. Пограничная битва, как ее окрестили русские, затянулась надолго. Славяне сражались по сменам, выводя уставшие подразделения с границы и вводя новые. А поскольку проводником могу работать пока только я, то вот и представьте, какая была нагрузка. При этом от командования меня никто не отстранял, приходилось решать и задачи фронтового уровня. Да неформально. Благодаря клятве я был реальным командиром, причем переложить свои обязанности на кого-то другого было нельзя. Тактика еще туда-сюда, особенно в небольших отрядах, а вот стратегия лежала на мне. Вымотался страшно. Если бы не физиология, основанная по большей части на силе, свалился бы уже через сутки. А так вроде и ничего. Потери у славян очень большие, только безвозвратных, больше 1000 магов, а чуть позже прибавится еще как минимум столько же. Отсроченные проклятия, куда от них деться? Ходит маг, живет, а потом, раз, и все. Твари из-за завесы, такая вот у них специфика. Поучаствовали в боях и мои кельты. После первых налетов на гоблинские отделения банка, бывшие у нас первоочередной целью, последовали налеты на какие-то стратегические объекты Гриндевальда, затем менее значимые цели. Хранилище гоблинов удалось ограбить, так что полдела сделано. Собственно говоря, большего я ничего и не ждал. Подземелья зеленошкурых слишком велики, чтобы можно было надеяться на серьезную штурмовку. Они там могут сидеть не то что годами, а веками. Зато огромное количество золота порадовало. Еще больше порадовали родовые сокровища магических семей. Может, представители этих семей и не будут в восторге от случившегося. А может, и будут. Не только в Альбионе проигравшие вынуждены были отдавать под контроль гоблинов свои артефакты и родовые книги. В других странах Англии и Западной Европы ситуации были не настолько печальны, но схожи. Так что перед представителями зависимых от гоблов магических родов встанет выбор. Оставить все как есть, или принести мне присягу. Точнее даже не мне, а Керсиди, вассал моего вассала. Сложно, но взваливать на себя еще и это бремя не было никакого желания. А так Керсиди получался сеньором, так что пусть город имел пряники от такого положения, но и всю текучку он брал на себя. А понадобится мне что-то влияние хватит. Не диктаторские полномочия, далеко не но хватит. Первые присяги уже пошли, некоторые кланы торговались за право принесения личной присяги. Меньше свободы, это да, но и чести больше. Все-таки одно дело, присягнуть городу, пусть и очень могущественному, и совсем другое, первому за несколько веков Сиду, да еще и с царским титулом. К слову, наличие у нас родовых сокровищ, и я имею в виду отнюдь не золото, очень помогало. Нет, не шантаж, просто клятвы тем же гоблам были крепко привязаны прежде всего к вещам, которые зеленошкурые контролировали. Специфика гоблинской магии, недаром они вещизмом страдают. Ситуация с гоблинами выглядела половинчатой, многие кельты, да и славяне, требовали уничтожить расу огнем и мечом, не считаясь с потерями. Но, вирусы, значит, дрогнувшим голосом сказал макгловский ученый, переглядываясь со своим коллегой-магом и нервно сглатывая, вы ты понимаешь, какое оружие нам даешь. Пожимаю плечами и откидываюсь назад. Поскольку сижу я на воздухе, для Лысенко это выглядит очень эффектно. Да и для магов немногим хуже, уровень контроля, знаете ли, объяснять ничего не хочу. И так уже вывалил массу информации по генетике, вирусологии, медицине. Теперь у макгловского СССР передо мной огромный долг, как материальный, так и виртуальный. Информация из будущего, хотя местные уверены, что из прошлого, тайны погибших цивилизаций и все такое, имеет колоссальную значимость. Это сэкономленное время и деньги, а главное – власть. Пусть Лысенко со своим институтом и должен разработать прежде всего вирус против гоблинов, благо, я схематично расписал, как этого добиться кратчайшими путями. Но вот потом можно будет заняться и более прикладными вещами. Только навскидку, взлет медицины и биологии обещает дать фантастические преимущества как для военной мощи Союза, так и для сельского хозяйства. Потому и смотрит так. По правде говоря, это решение скорее вынужденное, потерпеть десяток лет, да сделать вирус самому, особо труда не составляет. Гоблины потеряли большую часть своей власти над магами, так что в ближайшее время им была бы объявлена кровная месть. А как же, роды и кланы, сбросившие с себя ярмо зеленошкурых, первым делом обязаны им отомстить. А вирусы славяне в этой ветви истории немного более удачливые или умелые. По крайней мере, наступление на немцев идет с некоторым опережением графика. Появление же славянских богов, которых видели сотни тысяч человек по обе стороны фронта, развалило немецкое сопротивление. Немцы побежали, перестарались руководители Третьего рейха с мистикой. Так что явно славянские воины, да еще и сражающиеся против вполне отчетливых сил тьмы, многих заставили задуматься. Фронт был прорван, и советские войска сумели пробиться более чем на 200 километров вглубь. Более полумиллиона пленных и...